Глава третья. Почему была открыта дверь в подвал? Рукопись писателя Лайханена и воздушный замок Нейти Ванне. Писатель Лайханен не знаком с Нейти Ванне, но тем не менее прощает ее. Комиссар Палму только начинает, а писатель поминает темные силы. Батлер говорит как Диккенс, а инженер Уара отрицает, что он клоун. Комиссар Палму удивлен медленным пониманием. Палму обводил нас взглядом. «Да уж», — изрек он, покачав головой, — «всего лишь логический вывод. Вернемся к нему, когда будет время. А пока предположим, что я просто пошутил. Куда ведет эта дверь?» Не дожидаясь ответа, он прошел по коридору к черному ходу. Кокки, Батлер и я следовали за ним, все еще сбитые с толку. Дверь запиралась на стандартный патентованный замок и цепочку. Когда комиссар открыл дверь, цепочка не была накинута. От двери к калитке за особняком вела грунтовая дорожка. «Кто пользуется этим входом?» – спросил Палму. «Понятия не имею», – ответил Батлер. Взгляд Палму заставил его продолжить. «То есть это особый вход. Я ни разу не видел кого-либо, но знаю, что хозяин предпочитал, чтобы некоторые из его гостей могли приходить никем не замеченными. В таких случаях надо было войти тут, и, как вы видели, отсюда можно и подняться наверх, и зайти в ванную. Хозяин сам впускал таких гостей. Это было обычное дело. Ну, поздний визит. А из-за темноты невозможно разглядеть посетителя, даже если увидеть в окно». «Как все продумано», — скользь заметил Палму. Батлер глянул на него подозрительно. «У меня есть основания предполагать, что хозяин иногда даже мог дать ключ особому гостю. Ключ один и тот же, и для калитки, и для этой двери, поэтому не нужно никого высматривать. Насколько я знаю, другого ключа нет. А если визиты такого гостя наскучили, то ваш хозяин всегда мог закрыть дверь на цепочку и таким образом избежать неприятных сюрпризов. Верно?» – добавил Палму. «Была ли накинута цепочка нынче утром?» «Полагаю, нет», – задумался Батлер. «Не припомню такого, но это не точно». «И часто ли сюда забредали подобные гости?» – спросил Палму, не пытаясь скрывать усмешку. «У меня нет определенного мнения на сей счет», – сообщил Батлер. Палму хлопнул дверью, и мы вернулись в коридор. «Теперь постарайтесь обдумать все случившееся», – начал он решительно. «Хорошенько вспомните какие-то детали, о чем вы, может быть, забыли рассказать. Возможно, что-то показалось странным». Батлер задумался и пожал плечами. «Нет, комиссар, ничего такого странного не припомню». Потом, увидев недовольное лицо Палму, поспешно продолжил. «Я при господине Рюксике больше 2 лет отвык удивляться». «Ладно, это что?» – переключил его внимание комиссар, указав на железную дверь в стене коридора почти напротив входа в ванную. Судя по расположению, та вела в подвальные помещения. Батлер тут же подтвердил это. «Здесь проход в котельную, прачечную и к углярке. Он всегда заперт». Как бы проверяя его слова, комиссар нажал на ручку, и дверь открылась, легко и бесшумно повернувшись на смазанных петлях. Палму не стал входить, лишь покачал головой, глядя на Батлера с немым упреком. Тот был в панике. «Ой, простите, комиссар!» — воскликнул он, хлопнув себя по лбу. «Совсем забыл. Углевозчики были с утра». «Углевозчики?» «Ну да, привезли кокс. Пришли, когда я прибирался в гостиной. Надо было идти и показывать, в каком порядке заполнять бункеры. А я уже пустил воду в бассейн. Со стороны кухни по лестнице тоже можно попасть в подвал. И все показав, я вернулся в ванную через эту дверь, так как боялся, что бассейн выйдет из берегов, и не стал ходить кругом. Так дверь и оказалась не запертой. А я бы запер ее, вернись я тем же путем в подвал. Но я услышал звонок, пришлось торопиться к главному входу и впустить госпожу Алли Рюксик и госпожу Амалию. Так все и получилось». «Весьма долгое объяснение для такого пустяка», — сухо прокомментировал Палму. Вдруг он поднял руку, призывая к тишине, и склонился в дверной проем, прислушиваясь. «Шш!» — прошипел комиссар, и на его лице появилась полубезумная гримаса. Брови Батлера полезли вверх, а глаза расширились от удивления. Из подвала слышался шум оживленного разговора. Вслед за Палму мы тихо спустились на пару ступенек и оказались в полумраке пыльного подвала. В ноздри мне ударил запах сухих стен, а взгляд уперся в огромное пузо котла. Рядом была камера без дверей с бункером, заполненным углем. Напротив похожая камера, только с зарешеченным окошечком под потолком, дававшим мутный свет. И в ней, на перевернутом ящике, расположились бок о бок двое, увлеченные самозабвенной беседой. Я сразу узнал мужчину, человека с фотографией, хотя сначала не поверил своим глазам, настолько неожиданной и невозможной казалась его материализация в пыльном подвале дома покойного Бруно Рюксика. А девушка, сидящая рядом с ним, восторженно уставившись в рассеянное, интеллигентное лицо в очках в золотой оправе, была одним из самых прелестных созданий, что я когда-либо видел. «Скоро плюнуть будет некуда», — в сердцах воскликнул Палму. «Всякой твари по паре». Близорукий мужчина встрепенулся и поднял на него пристальный взгляд. Девушка от неожиданности вскочила. Палму больше не сдерживался. «Вы кто еще такие? Какого черта тут делаете?» — рыкнул он. Я осторожно прихватил его за рукав и укоризненно зашептал. «Неужели комиссар не в курсе?» «Этот господин — Кими Валтери Лайханен, писатель и культурный критик». Палму вздрогнул, вгляделся в умное и рассеянное лицо и смешался, но предпринять ничего не успел. Девушка шагнула вперед, в ярости прикрыв глаза. «Не ори, придурок! Ты его напугал! Чего вам тут надо?» Кокки судорожно сглотнул, поскольку на его памяти еще никто не осмеливался разговаривать с комиссаром подобным образом. Палму побагровел, но сдержал готовую сорваться с языка брань и, ничего не ответив, сосредоточился на мужчине. Тот так и сидел, с полуоткрытым ртом, рукой пытаясь поправить прическу. На щеке темнело пятно сажи. «Если не ошибаюсь, писатель Лайханен?» — учтиво спросил Палму. «Но что вы тут делаете?» Писатель Лайханен счел нужным ответить на этот, скорее, риторический вопрос. «Я здесь по поводу рукописи, над которой в данный момент работаю», — заявил он, гордо выпрямляясь. «Что?» Палму вздрогнул и отступил на шаг. Можно было легко догадаться, о чем он подумал в данный момент, поскольку не раз говорил мне, что каждый, кто пишет книги, чокнутый, всяк на свой манер. Кстати, многие издатели того же мнения. «Да, рукописи», — подтвердил писатель и, в свою очередь, уставился на Палму через толстые стекла очков. «Называется «Замок в Испании», — добавил он, очевидно полагая, что это все объясняет. «Ну-ну», — успокаивающе продолжил Палму, — «я заранее заинтригован сюжетом. Где Испания, а где кочегарка?» Писатель Лайханен рассердился. «Почему в книге вообще должен быть сюжет?» — возмущенно спросил он, а после добавил. «Возможно, я не совсем ясно выразился. Текст действительно существует, и он мне нужен. А название чисто метафорическое. Замок в Испании, знаете, что это значит?» «Нет», — обронил Палму. «Это идиома», — начал объяснять писатель Лайханен. «У каждого есть свой замок в Испании». Я был не в силах удержаться и, схватив комиссара за рукав, закончил за писателя. И это означает нечто, чего на самом деле нет. «Точно», — восхищенно заговорила красавица. «Разве не чудесный замысел? Замок в Испании — несбыточная мечта каждого человека, тайная надежда, сон о волшебной стране». «Именно так», — тихо заверил я и еще раз коснулся рукава Палму, но тот отдернул руку. «Отстань», — нервно бросил он. Его глаза выпучились, а тон не предвещал ничего хорошего. «Итак, вам нужна рукопись. Возможно, вы ее найдете. Но почему здесь?» Палец комиссара Палму описал широкую дугу, указывая на пыльные стены и бункер с углем. Теперь настала очередь девушки растеряться. Она посмотрела на свои вымазанные в саже руки, и ее лицо сделалось пунцовым. «Я?» — вымолвила она. «Мы?» — сказал писатель Лайханен. Они одновременно замолкли, переглянулись и рассмеялись. Палму тоже засмеялся, но в его мрачном взгляде не было и намека на веселье. Девушка резко посерьезнела. И писатель счел нужно объяснить. «Ну, не то чтобы прямо здесь, но у Нейти Ванны была важная информация для меня, поэтому мы зашли сюда. Это единственное место, где можно было спокойно поговорить». «И долго вы сидите здесь в подвале?» — спросил Палму с нажимом. Тон вопроса оскорбил девушку. «Вам-то что?» — огрызнулась она и обратилась к батлеру, маячившему позади. «Батлер, что здесь делают эти господа?» Батлер хотел было ответить, но Палму жестом велел ему молчать. Он мрачно оглядел парочку. «Хотите сказать, не знаете, что случилось?» — недоверчиво спросил он. Писатель Лайханин встревожился и удивленно покачал головой. Красивые глаза девушки выразительно расширились. «И что же?» — спросила она с затаенным страхом в голосе. Палмо взглянул на часы. «Скоро узнаете», — произнес он бесстрастно. «Но всему свое время, и сначала мне необходимо задать пару вопросов. Я комиссар криминальной полиции Палму и...» Он удивленно замолчал, ибо девушка мертвенно побледнела и качнулась, словно утратив опору, но была подхвачена писателем. Ее глаза сделались большими и настороженными. «Нет, я не понимаю», — слабо пробормотала она. «Надеюсь, вам нечего скрывать?» — любезно поинтересовался Палму. Он таки взял верх. Девушка медленно покраснела и смутилась. «Нет, мне нечего скрывать», — сказала она как можно убедительнее, пытаясь смотреть Палму в глаза. «Замечательно. Писатель Лайханин, что вы здесь делаете?» «Забираю рукопись», — упрямо повторил тот. «Оставьте в покое эту проклятую рукопись. Вы отчего-то ведете здесь себя как дома. Вы друзья господина Рюксика?» «Вовсе нет», — возмутился писатель. «Я тут впервые и дальше подвала не заходил. А господина Рюксика я, быть может, и встречал раньше. Не помню. Но представлены мы не были. То есть мы не знакомы». Палму кивнул. «Вы не знакомы. Вы знакомы?» Комиссар смотрел на девушку. «Нейте?» Батлер счел нужным вмешаться. «Нейте Ванне, наша частая гостья. Она дочь горного советника Ванне». Это было произнесено таким тоном, словно снимало все вопросы и заодно удостоверяло личность. Палму неловко поклонился, глядя все так же выжидающе. «Я...» «У меня с Бруно были дружеские отношения», — начала она. «Мы вздрогнули». «Итак, вы все знаете», — быстро проговорил Палму. Девушке было явно не по себе, она снова чуть не упала. Обведя нас жалобным взглядом, она спросила: «Что вы на меня так смотрите? Я имею в виду, у нас были хорошие отношения, но после вчерашнего я знать его не хочу. И вот я назначила встречу писателю Лайханину. Нужно было все ему объяснить, и я затащила его сюда. Кимми уже меня простил». «Конечно, я вас простил», — горячо заверил Лайханин, кивая, словно дружелюбный филин. Палму пожал плечами, обреченно глянул на меня, качая головой. «Прекрасно», — продолжил он. «Но вы-то двое, по крайней мере, давние знакомые». «Да нет же, с чего вы взяли?» — открестился писатель. «Совсем наоборот. Я впервые встретил Нейте Ванне. Ну, то есть я встретил ее в субботу, но тогда я не знал, кто она. Я имею в виду, на самом деле...» Он не смог объяснить, что он имел в виду на самом деле, поскольку Палму прервал бесплодное излияние. «Оставим-ка это на потом», — вяло сказал он. «Мне важно знать, как давно вы тут. Для начала этого хватит». Писатель Лайханин посмотрел на часы и поразился. «Надо же, как летит время!» — воскликнул он. «Представляете, Нейте Ванне, уже около 12. То есть мои часы показывают 12, но они на четверть часа впереди, чтобы не опаздывать». Нейте Ванне заметила нетерпение Палму и заторопилась. «Мы уговорились встретиться в 10 на улице перед домом. Но писатель Лайханин пришел раньше. Я так переживал по поводу рукописи», — начал несчастный писатель, но под убийственным взглядом Палму резко замолчал, глядя поверх очков. «Я увидела, как Кимми говорил с водителем грузовика», — продолжила девушка. «Дверь в подвал была открыта, грузчики таскали уголь. Мы вошли, я говорила с писателем. Мы очень увлеклись беседой, и время летело, а эти люди просто делали свою работу, не обращая на нас внимания или вообще не замечая. Увидеть вас мы совершенно не ожидали». «У нас действительно была интересная дискуссия», — подтвердил Лайханин. «Я смотрел на очаровательную Нейте Ванне, на ее изящное лицо с темными выразительными глазами и яркими губами, на ее стройные ноги, и все никак не мог понять, чего же она такого нашла в этом нелепом, в помятом костюме и съехавшем на бок галстуке рассеянном человечке с мудрым совиным лицом. Хотя, в общем, это не мое дело». «Вы ведь могли воспользоваться этой дверью?» Палму указал на вход, через который мы попали в подвал. «Но она же заперта», — нерешительно начала Нейте Ванне. «Вовсе нет», — оживился писатель Лайханин. «Я успел тут осмотреться, но понял, что за дверью начинается жилая часть дома. Я бы не стал врываться туда, как грабитель, даже если господин Рюксик этого заслуживает». Девушка снова покраснела. «Мне казалось, она заперта», — подозрительно упрямо повторила она. «Так вам известно, куда ведет дверь?» — поинтересовался Палму. Девушка непонятно почему заколебалась. И известно, конечно. Там коридор, ванная и лестница наверх, но... Комиссар Палму не обратил никакого внимания на такую откровенность. «Собственно, — спокойно спросил он, — в основном меня интересует, пользовался ли кто-нибудь этой дверью, пока вы сидели здесь. Например, кто-то из углевозчиков». Парочка запереглядывалась. «И вряд ли. Полагаю, что нет». Тон писателя говорил о чем угодно, только не об уверенности. «А я полагаю, вполне», — произнесла девушка с неожиданным воодушевлением. «Мы были так увлечены, что и вас не замечали до последнего. Четверых». Палма кивнул и погрузился в раздумья. Последовало затянувшееся молчание. Девушка порывалась что-то спросить, но не решалась. Писатель Лайханин виновато кашлянул. «Возьму на себя смелость все же вернуться к ранее вами сказанному, господин комиссар», — начал он застенчиво. «Вы из криминальной полиции? Это очень странно. То есть я имею в виду очень интересное совпадение, потому что наша беседа с Нейти Ванны как раз была посвящена преступлению». Я вздрогнул. А писатель Лайханин растерянно потер подбородок и продолжил, словно размышляя вслух. «Но кто из них вызвал полицию? Непонятно. Идеальное преступление, продуманное. Жертва не должна обращаться в полицию». От таких слов я несколько остолбенел. Палму тоже был удивлен. «Продуманное», — повторил он. «Ну да, жертва никак не может обратиться в полицию, так как лежит в морге». «В морге?» — повторила Нейти Ванна, отступив на шаг и зажав ладонями рот. Ее лицо исказилось. Писатель Лайханин обхватил себя руками и недовольно посмотрел на комиссара. «Да что за идиотские шуточки, в конце концов?» Палму разозлился. «Бруно Рюксик мертв», — сообщил он. «Сейчас тело в морге. Он утонул в собственном бассейне, пока вы тут общались». Девушка забормотала. «Значит, Бруно не выиграл. Значит...» «Странный конец череды безумных поступков», — изумленно вымолвил писатель. «Конец», — повторил Палму. «Мы только начинаем». Но его ирония пропала в туне, поскольку писатель настолько углубился в свои раздумья, что вряд ли мог уловить смысл сказанного. «Высшая справедливость», — произнес он очень серьезно, — «расплата за игры силами темной стороны человеческой природы. Суд небесный», — я даже высказал это вслух, так как не мог не вспомнить слов, не так давно произнесенных тетушкой Рюксик. Но комиссар Палму не замедлил вернуть всех к насущным проблемам. «То есть вы утверждаете, что не знали этого, и все это время ничего особенного не слышали и не видели?» «Кошмар», — шептала девушка. «Мы ведь были совсем рядом. И рядом убили человека и увезли его тело, а мы ничего не слышали, непостижимо», — с чувством изрек писатель Лайханин. «Убили», — полувопросительно протянул Палму. Писатель был сбит с толку. «Убили? Ну да, вы ж сами сказали. А чего еще ожидать? Всегда найдется кто-то хитрее». «Я не сказал ни слова про убийство», — возразил комиссар. «Всего лишь утонул». Вежливо кашлянув, батлер снова вмешался, с поклоном шагнув вперед. «Прошлым вечером господин Рюксик употребил достаточное количество горячительных напитков, из-за какового факта существует причина полагать, что нынче утром ноги не повиновались ему в должной мере. В ванной он поскользнулся на мыле и, падая в бассейн, ударился головой так сильно, что захлебнулся прежде, чем кто-либо смог узнать о несчастном случае и оказать помощь». «Вот как!» — облегченно промолвила Нейти Ванна, и ее лицо просветлело, снова обретая привлекательность. «А я-то глупо вообразила. Это не батлер, Диккенс какой-то», — прокомментировал Палму, пристально глядя на девушку. Писатель произнес рассеянно, созерцая паутину на стене. «Странно. Особенно после вчерашнего. Суд небес, как и было сказано». «Вчерашний вечер был и вправду каким-то особенным», — едко заметил комиссар. «По-видимому, мне нужно знать об этом побольше. Известно, что в доме бывали поздние гости, употреблялось горячительное. В общем, как метко было подмечено, наличествовали игры с силами темной стороны человеческой природы. А кто все-таки был среди приглашенных?» Батлер кашлянув сообщил. «Все, кроме бывшей госпожи Рюксик». «Все?» – переспросил Палму. «Так точно все», – твердо заявил батлер. «Старая госпожа прибыла позже других, но все-таки присутствовала достаточно, так что ее вполне можно считать». Нейти Ванна фыркнула, словно вспомнив что-то да нельзя забавное, но сдержалась и промолчала. А кое-кто только что утверждал, что никогда не бывал в этом доме, заметил Палма, осуждающе глядя на писателя. Тот не успел ничего ответить, остановленный очередным покашливанием батлера. «У меня есть основания полагать», — сообщил он, — «что писатель Лайханен присутствовал, так сказать, незримо. В вечерней программе большую роль играла его рукопись». Палму поводил головой, словно разъяренный бык. «Амалия Рюксик, инженер Вара», — выдохнул он, — «Нейти Рюкеме, молодой господин Рюкеме и Нейти Ванны составили компанию хозяину дома прошлым вечером». «Так и есть», — подтвердил батлер. «Все они присутствовали физически». «Никого не забыли?» «Никого, господин комиссар», — подтвердил батлер с таким видом, словно полагал упомянутое число гостей более чем достаточным. «Итак, с вечера играем, с утра выясняем личные вопросы», — задумчиво произнес Палму. «Странно только, что остальные сидят в гостиной, а вы, Нейти Ванны, здесь. Полагаю, самое время вам обоим переместиться. А рука...» — начал было писатель, но его прервал Айма Рюкеме, спрыгнувший в подвал и, как ни в чем не бывало, радостно отсалютовавший Нейти Ванны. «Привет, Ирма!» — завопил он. «Пошли в гостиную, накатим. Все так увлекательно, круче флеша на руках. Слышала, небось, что Бруно ласты подвернул». Парня тут же оттолкнул с пути инженер Вара, подошедший прямо к Палму. «Господин комиссар, это уже слишком. В связи со смертью должны быть предприняты определенные действия. Женщины беспокоятся. Мне тоже нужно быть в конторе. Не могли бы вы немного поторопиться?» Говорил он вежливо, но с еле сдерживаемым раздражением. На Нейти Ванны он посмотрел, словно на пустое место. В сторону писателя даже не глянул. «Знаю, знаю», — смиренно подтвердил Палму. «Я уже не молод, и расследование идет медленно. Но все же пусть инженер успокоится и уделит мне еще несколько минут, и мы вместе пройдем в ванную, все проясним». Но комиссар не дошел до ванной. Поднявшись в коридор, он остановился неподалеку от сломанной двери, вновь обращаясь к инженеру. Хотя со слов батлера мне уже кое-что известно, многое так и осталось непонятным. «Очень хорошо, что вы все трое здесь. Не могли бы вы занять те же позиции и действовать так же, как утром? Попытайтесь имитировать свои движения как можно точнее». «Еще чего», — возразил инженер Вара, демонстративно засунув руки в карманы брюк. «Идиотизм какой-то. Я вам не клоун». На помощь неожиданно пришел Айма Рюками. «У меня возникло подозрение, что он так и не отходил от сервировочной тележки. Уж очень все было для него забавно и волнительно». «Ну не занудствуй, Эрик!» — воскликнул он и вдохновенно дернул инженера за рукав. «Все же просто олрайт, прямо как в детективах. Будем делать, как там его, алиби». С господином Рюками было все ясно. Комиссар улыбнулся, отходя в сторону и увлекая за собой Нейти Ванны и писателя, оставляя таким образом свободное пространство перед дверью. «Идиотизм!» — повторил инженер, но все же неохотно поднялся по лестнице, следуя за Аймой и батлером. Там они недолго посовещались, потом ссыпались вниз и проделали все так, как уже было описано, отмечая окончание каждого действия паузой. В конце концов батлер повернул выключатель, и все застыли в ослепительном свете. Нейти Ванны была бледна и держалась за руку писателя Лайханена. Мне тоже стало не по себе. Отчего-то живо представилось, как тело в красном халате и сейчас дрейфует в бассейне. Инженер Вара обернулся, нахмурил брови и с выражением глубокого отвращения на мужественном лице произнес: «Удовлетворены? Теперь дошло?» «Дошло, еще как», — спокойно признал комиссар. «Но вы абсолютно уверены, что изобразили все в точности?» Инженер сухо кивнул, батлер и Айма, вопросительно переглянувшись, тоже. «А я обратил внимание еще раньше на один факт», — спокойно сообщил Палму. «Неужели вы не замечаете?» Инженер открыл было рот, словно желая что-то сказать, затем внезапно резко повернулся. Они с батлером молча переглянулись. «Неужели не видите, господа?» — покачал головой комиссар Палму. «В ванной горит свет». Примечание к третьей главе. Нейти. Обращение к незамужней. Вместо обращения к Амалии Рюксик «Ванхен Нейти», то есть «старая дева», используется «тетушка», «старая госпожа» и так далее, чтобы отличать от госпожи Алии Рюксик. «Всякой твари по паре» — указание на пеструю толпу, в оригинале — «народу», как в послании на Пятидесятницу. Традиционное лютеранское послание на Пятидесятницу отсылает к другим библейским строкам. А здесь и парфяне, и медяне, и эламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и окрестностей Киринеи и Ливийской, и пришедшие из Рима, как иудеи, так и обращенные из язычников, критяне и арабы. Кими Валтери – вымысел переводчика, в оригинале просто Кове. Необходимо для того, чтобы разбавить рассказы Нейти Ванны, потому что по-русски в третьем лице присутствующим не очень принято. Замок в Испании – тоже что воздушный замок. Восходит к французскому выражению «строить замки в Испании». По времена реконкисты в конце XI века сюзерены награждали подданных еще не отвоеванными землями. Горный советник – почетное звание, что-то вроде заслуженного деятеля экономики.